Согласился и упал с колокольни крест. Сколько встретишь на Руси разоренных мест. Стынут ивы у ручья, заплутала колея. Вера есть и правда есть, но у каждого своя. Безнадега, да туман, да ковырь седой. И плывет куда-то вдаль облаков конвой. Синь бездонной глубины, а глаза тоской полны. И дорога за спиной от войны и до войны. Ненаглядная моя, ненаглядная, журавлиный клин, да крик воронья. Но не гаснет тихий свет над лампадою. Ты Россия, боль и радость моя. Кумача, нам не брать взаймы, и куда ни поверни, на распутье мы. Снова ветер перемен рушит камни наших стен, но упрямо Русь моя поднимается